Мы ходили связанные по 10 человек одной веревкой, типа команды. Подъем с рассветом, завтрак, миска каши, лепешка, вода, потом нас связывали в команды, и в лес. До обеда долбим по стволам деревьев, в обед едим похлебку с мясом, фрукты, неизменную лепешку, их привозили на чем-то вроде волокуш, в деревянных котлах, потом до вечера опять долбим деревья, и так каждый день, каждый день, каждый день, за вычетом одного дня в неделю. В этот день мы занимались уборкой лагеря, стиркой своих нехитрых пожитков и отдыхом. Не могу сказать, что кормили нас плохо, рачительный хозяин заботится о своей скотине. Не будешь кормить, передохнут. А рабы стоят денег, надо за живым товаром отправлять экспедиции в леса, плыть через море, надо покупать их на рынке, не проще ли этих содержать более гуманно, нормально кормить. Через месяц я уже сносно общался со своими товарищами по несчастью, метод погружения всегда способствовал быстрейшему изучению языка. Жрать захочешь, на любом языке залопочешь. Язык машрума напоминал что-то вроде смеси языка ацтеков и суахили. Это я могу утверждать с полной ответственностью, так как поймать меня на вранье некому, ни одного землянина на этой планете больше не было. Языка ацтеков и суахили я не знал никогда, да и знать не хочу, а вот язык машрума выучить пришлось. В штрафном бараке содержались все, чье поведение вызывало опасения, однако убивать их было нецелесообразно. Как правило, бунтари были сильные и крепкие рабы, и что с того, что они постоянно хотят кого-то прибить или сбежать на волю? На то есть солдаты, чтобы следить за порядком. Иначе за что они жалованье получают? Некоторые из моих коллег пробовали бежать по 3-4 раза, за что были так сильно покалечены, что жить им помогала только их несгибаемая вера в освобождение и ненависть к хозяевам. Они лелеяли мечту вырваться и поотрезать башки всем солдатам и охранникам лагеря, а также работорговцам, которые их силой и обманом сюда засунули. Выяснил я устройство этого мира, насколько мог. Этот мир назывался Машрум, что в переводе, правильно, мир. Материк, на котором я сейчас отбывал срок за свою похотливость, назывался Арканок, так же, как и государство, в котором я имел честь быть рабом. Во главе его в настоящий момент стоял око Машрума Сантана де Пе, что-то вроде императора или султана. В тонкости я не вдавался, но было понятно, что Арканоком управляют несколько знатных семейств, около 50, из числа которых и выбирают око Машрума. Название громкое, но на самом деле это что-то вроде президента, выбранного, правда, пожизненно, а семейство – ничто иное, как прототип парламента. Каждое имеет там один голос, а место передается по наследству. Какой-то кастовой системы я не уловил. В принципе, любой житель страны мог стать и жрецом, и солдатом, по мере сил и ума, а также наличия денег. В остальном, и какие-то законы были, и жизнь шла, вот только одно но. Вся система была построена на труде рабов, которых тащили откуда придется, ловили прохожих, нападали на другие страны, использовали заключенных, разводили, как скот, в общем, обыкновенный рабовладельческий строй. Металлы тут считались огромной ценностью, то-то они набросились на мои очки, дужки-то были металлические. Я столько не стоил, как раб, сколько стоили мои очки. Товарные отношения строились или на обмене чего-то на что-то, или же ходили деньги, сделанные из раковин, с вырезанными на них значками, изображавшими номинал монеты. Как-то я спросил своего напарника во время обеда: а почему никто не наладит производство этих денег? Так просто, сиди и вырезай эти монетки из раковин, и другой работы не надо. Он посмотрел на меня как на умалишенного и сказал, что, во-первых, так и делают особо отчаянные люди, но если их ловят, а в конце концов их все равно ловят, то самое меньшее, что с ними делают, кастрируют и сажают на кол. Самые большие, тут уже вариантов много, и все какие-то неприятные, а главное, очень болезненные. Изготовление денег – прерогатива государства, и никто сам по себе не может их производить. Были и металлические деньги, золотые и серебряные, но они имелись только у очень богатых людей и отличались огромным номиналом. За сотню золотых монет можно купить целое поместье с сотнями гектаров земли и несколькими сотнями рабов. Сами золотые монеты при этом были размером не больше ногтя большого пальца, и одна такая монета стоила 100 тысяч монет из раковины. Ходили легенды о металлическом оружии, обычно оно было у эпических героев и больше носило ритуальный характер, в быту же применялись или деревянные, или кожаные мечи, ножи, кинжалы. Я вначале тоже удивился, как это, кожаные мечи. Оказалось, эти мечи делались из специальной, особо выделанной кожи, которая проклеивалась смолами некоторых деревьев, растущих в глубине джунглей. Смола проходила после проклейки термообработку, и в результате заточки получались острейшие мечи, крепостью не уступавшие клинкам из железного дерева, но более легкие и острые. Доспехи тут тоже были деревянные, из пластин растения вроде бамбука. Их изготовляли из его древесины, также проклеивали, соединяли ремешками. Я прикидывал, эти доспехи должны были быть очень эффективны против деревянных мечей. Главный вопрос, который меня интересовал, есть ли у меня шансы вообще освободиться от рабства, стать полноценным свободным гражданином. Оказалось, что у такого, как я, шансов практически нет. Меня никто не выкупит, не обменяет на своего друга или родственника, сам я тоже не смогу выкупиться, так что есть только два варианта. Или хозяин меня отпустит на все четыре стороны, или же я сбегу, устроюсь где-то и начну свою жизнь сначала. Как я уже упоминал, некоторые пытались убежать по 3-4 раза. Вот в такой обстановке я и начал свою жизнь на планете Машрум. Глава 2. Как-то вечером ко мне на лежанку подсел Аркан. Он начал издалека. Поинтересовался, как у меня самочувствие, как я втянулся в работу, не надо ли сменить солому в тюфике. Наконец я не выдержал и спросил: «Аркан, что случилось? Чего это я стал предметом такой повышенной заботы с твоей стороны? Что ты хочешь?» Он помялся, потом выдавил: «Не мое дело, но слышал я краем уха, что тебя хотят замочить, ты же убил их главаря, Танаса, а он пользовался большим авторитетом, да еще покалечил его помощников. Тебе надо остерегаться в лесу. В лагере они не решатся, а вот в лесу, кто знает, откуда прилетит заостренная палка. Охранники не будут раздувать дело, если тебя грохнут. Скажут, что упал на ветку и умер, иначе их накажут за то, что не уследили. И рабы не рискнут поднимать шум, им это тоже не надо. Если сдадут охранников, те потом им припомнят, превратят жизнь в ад. В общем, будь внимательнее. А почему ты решил предупредить меня?» Настороженно спросил я, всматриваясь в лицо барачного завхоза. «Честно, сам не знаю», — развел руками Аркан. «Есть в тебе что-то такое, сам не могу понять что. Есть у меня дар предвидения, от бабушки моей достался, шаманка она была, иногда вижу будущее. Так вот, кажется мне, что наши с тобой судьбы связаны, и если ты умрешь, мне тоже будет не сладко. Хочешь верь, хочешь не верь. Скажи, Аркан, а в этом мире есть магия? Ну, есть люди, которые скажут какие-то слова, и совершаются какие-то действия, огонь загорается или еще что-то происходит. Ранее я уже рассказал Аркану, что попал сюда из другого мира. Поверил он или нет, не знаю, но говорить о чем-то стало легче, можно было оправдать свое незнание простых вещей, известных каждому человеку на Машруме. Есть, конечно. Вот шаманы этим и занимаются, только у нас это называется не магия, а шаманство. Только шаманство делается не с помощью слов. Они что-то делают руками, глаза таращат, и что-то случается, или не случается. Я с этим близко не сталкивался, меня еще пацаном украли рабовладельцы и вывезли с соседнего материка, Арзума. Экспедиция по поимке рабов на меня наткнулась, когда я шел купаться вместе с остальными ребятами. Часть детей наши мужчины успели отбить, а меня уволокли на корабль, Вот с тех пор тут и обитаю, уже 20 лет. Так что особой помощи я тебе в раскрытии секретов шаманизма не окажу, сам ничего не знаю. Не успела бабушка меня ничему обучить. Скажи, а ты не пробовал убежать отсюда? ТСС. Ни с кем не говори на эту тему, продадут на раз. Нет, не пробовал. А куда? Куда я побегу? У меня в этой стране ни родни, ни друзей. Куда мне бежать? Поймают сразу, спрятаться негде, ни денег, ни связей. Сейчас я уважаемый среди рабов человек, завхоз, в лес работать не хожу, по нашим меркам, занимаю высокое положение. А если поймают, я лишусь своего места, буду лес валить. Да еще и после 40 ударов палками, редко кто такое выдерживает и не умирает. Ладно, вернемся к главному вопросу. Как мне избежать смерти от рук мстителей? Есть какая-то возможность? Может, поговорить с ними, мол, я не виноват, это случайность? Аркан изумленно воззрился на меня. Ты что, правда такой наивный и глупый? Законов не знаешь, а? Ты же не из нашего мира, вспомнил. Как глаза от тебя отведу, забываю, ты уже лихо по-нашему говоришь. Итак, о законах. Они обязаны отомстить за своего пахана, иначе потеряют авторитет. Или они погибнут, или убьют тебя. Другого не предвидится. Ты меня просто обрадовал, грустно усмехнулся я. Значит, мне надо их всех убить. Или бежать. Только вот как я до них доберусь, когда я не знаю их лиц, не знаю, кто они, сколько их, я же привязан веревкой к 9 компаньонам. В общем, так. Через неделю всех, по очереди, начнут отводить в соседний женский лагерь для случки. И там, для случки, я поперхнулся и перебил Аркана. Какой такой случки? Как животных, да, женский лагерь рядом. Не перебивай, слушай. Нахмурился Аркан. Для случки, да. А ты думаешь, откуда рабы берутся? Не всех же ловят на улицах и в лесу, есть и рожденные рабами. И таких большинство. А как их разводить? Вот в 2 месяца раз мужчины водят в женский лагерь, тем более что это хороший способ поощрить или наказать. Будешь хорошо себя вести, поведут к бабам, плохо, сам себя обслуживай. Так вот, единственный реальный способ бежать, по дороге из лагеря. Именно из женского лагеря, а не наоборот, охранники тоже там оторвутся с бабами. Будут расслабленные и довольные, как и остальные заключенные, вот тут и самое время бежать. А веревка? Нас же на веревке водит по 10 человек. Как я сбегу, если привязан? В женский лагерь водит без веревки. Считается, что охраны много, сбежать невозможно, а веревка снижает скорость движения, потому веревки не будет. И погонится за тобой только человека 2-3 самые большие. Остальных тоже ведь не бросишь, а то разбегутся. Вот тебе и шанс вырваться на свободу, если, конечно, сможешь уйти от 3 солдат и не сгинуть в болотах. А куда мне идти потом, если я все-таки оторвусь от погони? Смотри, Аркан стал рисовать пальцем ноги на полу. В 50 километрах от нас, вниз по реке, есть город, называется он Скарламон. Он находится на берегу бухты, в месте, где река вливается в Коносоническое море. Это довольно большой город, 1100 населения. Тебе надо пробраться в порт и попытаться устроиться матросом на любой из кораблей, лучше на какую-нибудь из небольших шхун, они промышляют чем угодно, часто контрабандой. Если договоришься с капитаном, возьмут матросом. Хоть ты и не такой белый, как был тогда, когда тебя привезли сюда, уже загорел на солнце, и волосы отросли, но все равно ты отличаешься от местных жителей, как белая птица в стае радужных, низкий, массивный. Искать тебя буду точно, а значит, надо уйти отсюда подальше. Ну а там, там как судьба тебе даст, и насколько у тебя хватит ума выжить в этом мире. Знаю, что ты не так безобиден, как выглядишь, да и будущее у тебя странное. Я видел кровь, видел смерти, но твоей смерти в ближайшее время не видел. Только еще тебе скажу. Если тебя догонят и ты им скажешь, кто тебе посоветовал поступить именно так, как ты поступил, Ты убьешь меня так же верно, как если бы ударил мечом по горлу, понимаешь? Чего уж не понимать, хмыкнул я, буду умирать молча. Сомневаюсь, что уйду от тренированных солдат, при моей-то комплекции и неуклюжести. Аркан с интересом посмотрел на меня. Ты что, и правда считаешь, что являешься таким неуклюжим увольнем, как говоришь? Ты поднимаешь такой вес, который не могут поднять двое крепких мужчин, двигаешься иногда так быстро, что размазываются движения, глаз не ловит, тебя боятся почти все отморозки, даже из штрафников. Тот, кого ты прикончил, был одним из самых опасных людей этого лагеря, быстрый и сильный убийца. Может, ты просто придуриваешься? Да вроде нет. Странно. Кто вбил тебе в голову мысли о твоей неполноценности? Или у вас такие все богатыри, что на их фоне ты выглядишь увольнем? Тогда ваш народ состоит из по-настоящему великих бойцов. Не будем обо мне, смутился я. Лучше расскажи, что меня может ожидать в джунглях, какие опасности, чего остерегаться. Я ничего не знаю ни об этом мире, ни о джунглях. А о джунглях до конца никто ничего не знает, ну, может, кроме диких племен, но они живут в самой глубине лесов, за болотами, и мы почти с ними не соприкасаемся. Хотя, в джунглях их можно встретить. Если такое случится, нельзя делать резких движений, громко кричать, демонстрировать угрожающие жесты. Они реагируют сразу и мгновенно выпускают отравленную стрелу из лука или трубки. После того, как она в тебя попадет, жить тебе 10 минут. Дикари небольшого роста, даже ниже тебя, похожи на детей. Ходят в джунглях абсолютно бесшумно. Где живут и куда исчезают, никто не знает. Но не их тебе надо опасаться, они все-таки люди, с ними можно договориться. А вот в реку не лезь, она кишит чудовищами, для которых ты желанная закуска. В лесу обходи все подозрительное, очень красивые цветы, странные деревья, необычные кусты. Положись на свои чувства. Если что кажется странным, отбегай. Не пей воды из луж, только из лиан. Я попрошу парней показать тебе, из каких можно пить, а из каких нельзя. Ешь только те фрукты, которые тебе известны, а если известных нет, попробуй маленький кусочек и подожди полчаса. Если за это время тебя не пронесет или не вырвет, значит, можно есть. Впрочем, лучше было бы просто потерпеть с едой, твоего запаса жира хватит надолго. Хотя, ты сильно похудел, работа с топором тебе только на пользу. Аркан усмехнулся и внимательно оглядел меня. Худым, как мы, ты никогда не будешь, но вот толстым, тоже вряд ли. И все-таки, Аркан, почему ты решил меня спасти? Я уставился в глаза завхозу. Близкими друзьями мы с тобой никогда не были, ты меня едва знаешь, почему ты вдруг доверился мне? Аркан помолчал, заметно смутился и нерешительно сказал: только не смейся, мне бабушка сказала, чтобы я тебе помог. Я раскашлялся, заявление завхоза было настолько неожиданным и странным, что я чуть не расхохотался в голос. Бабушка, каким образом? Ты о чем говоришь? О своей бабушке. Я уже тебе говорил, что она шаманка. Иногда я вижу ее во сне, и она дает мне советы, как правильно сделать то-то и то-то. Она сказала мне, что моя судьба связана с тобой и я обязан тебя спасти. Бабушка еще ни разу не ошибалась. Она всегда славилась как великая провидица. Если она такая великая, чего тебя-то не уберегла от работорговцев? Недоверчиво спросил я. Не знаю, грустно и задумчиво протянул Аркан, у шаманов свои дела. Может, мне так было назначено судьбой, чтобы я тебя встретил через 20 лет рабства. Бабушка. Да что бабушка, прежде всего она шаманка. 20 лет, ну да ладно, речь не обо мне. Ты все усвоил по поводу ситуации. Вроде ясно, и ничего не ясно. Когда, говоришь, поведут на случку. Тьфу, слово-то какое. Противно. Мне тоже вначале было противно, а потом стал ждать этого дня. А куда деваться, виновато развел руками Аркан, мы же все-таки мужчины. Конечно, можно найти себе партнера среди рабов, но мне лично претит это дело. Надеюсь, как и тебе. Само собой, сплюнул я. Думаешь, за что я этого кадра прибил? Ну вот и ладно, отдыхай. И берегись в лесу неожиданностей. Аркан хлопнул меня по плечу и ушел на свое место, а я улегся на тюфяк и задумался. Почему-то рассказ Аркана меня не удивил. Все мы, русские люди, так или иначе соприкасались с лагерной тематикой и заключенными. Песни о тюрьмах, рассказы, жаргонные и блатные словечки, так называемые понятия, все это въелось в кровь, так что я ожидал чего-то подобного и больше был удивлен не тем, что мне объявили вендетту, а что они так долго ждали. Но и это было объяснимо. Я их хорошенько покалечил, сломал руки и ноги, поэтому им тоже нужен был период для восстановления, да и если вспомнить фразу одного из итальянских донов: «Месть – это то блюдо, которое нужно есть холодным, то многое встанет на свои места. Жаль, что я не знаю их лиц, поубивал бы к чертовой матери». Я усмехнулся. Что сделалось с представителем офисного планктона Василием Звягинцевым? Куда делся этот рыхлый кусок поролона, плывший по течению 25 лет? А что делать? Засунь вас в рабские казармы, поставь под угрозу смерти, не так еще начнете думать. Только вот и лица этих врагов мне бы ничего не дали. Прав Аркан, единственный способ спастись – бежать. Ну вот, к примеру, поубивал бы я часть супостатов, а у них еще есть друзья, они опять начали бы мстить, и процесс этот бесконечен. А хозяева, что, они будут спокойно смотреть на то, как я уничтожаю их имущество? Короче говоря, раз увернулся от попытки убить, два увернулся, 40 раз, а на 41-й грохнут, вот и все. Да и на свободу хочется выйти. Только вот я смутно представляю, как я буду жить в этом мире. Что я умею делать? Долбить каменным топором по стволам деревьев. Поднимать тяжести. Грузчиком в порт идти. А что, тоже вариант. Ладно, там посмотрим. Надо еще выбраться отсюда, не погибнуть в лесу, добраться до города. Чувствую, что это будет очень, очень сложно. Неделя до дня случки прошла спокойно, если не считать того, что я чуть не погиб в болоте. Можно было бы счесть это случайностью, но после рассказа Аркана я уже во всем видел руку врага. Вот как это было. Через 3 дня после нашего разговора я, до того предельно осторожный и подозрительный, слегка расслабился. Покушений нет, ничего не происходит, любой человек решит, что все в порядке и нечего бояться. И вот как-то раз наша цепочка тянула здоровенную ветку, только что отрубленную от гигантского ствола. Я, как обычно, шел предпоследним в связке, таща это корявое бревно наравне с остальными 9 своими соратниками. Под ногами чавкало болото, и если бы не ременные завязки, которые фиксировали мои деревянные сандалии на ноге, обревая икры ног, обувь давно бы осталась в черной вонючей жиже. Одно место было особенно топким, его обходили стороной, осторожно шагая по краю заросшей зеленой вязкой лужи. Неожиданно я почувствовал, как ствол дерева у меня на плече резко потяжелел, как будто сила тяжести увеличилась раза в 2. Я напрягся и постарался удержать дополнительный вес, что вначале мне удалось, хотя для этого пришлось остановиться. Встала и вся цепочка. Я попытался посмотреть, что там случилось, и внезапно получил удар под колено, причем той ноги, которая была ближе к участку с трясиной. Как потом объяснял виновник происшествия, сосредоточенно прятавший глаза во время рассказа, он увяз в болоте, споткнулся и повис на бревне, которое мы тащили. Вытянув из трясины свои ноги, он попытался встать, но поскользнулся на гнилой ветке и случайно подбил мою ногу. Как бы то ни было, но я свалился, потянув за собой всю цепочку рабов. Ощущение было отвратительное. Погрузившись с головой в вонючую черную жижу, я рефлекторно попытался вздохнуть и с трудом заставил себя успокоиться. Воздуха, что был в моих легких, вполне хватит на несколько минут. Где-то сверху лежит бревно, которое нужно нащупать руками, Да и цепочка не оставит меня в трясине, сейчас же вытянут. Так оно и случилось, веревка натянулась, и меня стали вытаскивать наверх, сдирая кожу с ноги. Вот только эффект это вызвало противоположный, нога подымалась к поверхности, погружая в трясину мою голову. Я понял, что сейчас меня нормально утопит, и, как всегда в критических ситуациях, меня охватила ярость. А вот хрен вам. Я уцепился руками за веревку, перехватил, ощущая, как в висках стучит кровь, перед глазами уже плавали багровые круги, еще немного, и я или потерял бы сознание, или вдохнул эту грязную жижу, и вытолкнул себя наверх, к стволу, лежащему поперек трясины. Нащупав руками шершавую кору, я рванулся вверх и, хлоп, выставил на воздух заляпанную, покрытую ровной грязевой коркой физиономию. Вероятно, кто-то был очень разочарован таким результатом. Ну что тут поделаешь, не все получается, как мы хотим, а убить белого васа не так просто. Было ли это случайностью? Не верю. Слишком много совпадений. Бить этого придурка я не стал, но теперь утроил осторожность, так что до дня X ничего со мной больше не случилось. Это был выходной день, просто так совпало. Наш штрафной барак в полном составе отправлялся в женский лагерь. Перед этим все сосредоточенно отстирывали свои набедренные повязки, мыли голову, отмывали свои телеса. Как ни странно, собрались идти и те, кому женское общество, казалось бы, и не совсем необходимо. Гомосексуалистов тут хватало, и это понятно, десятки лет в мужском обществе, без женщин, да еще в атмосфере насилия. Потом я понял, почему и они с удовольствием шли к женщинам, все какое-то разнообразие, новые впечатления, новая информация, как поход на танцульки, если сравнивать это с землей. После недолгого завтрака нас построили и, окружив стражей, человек 20 с луками, копьями, мечами, вывели из лагеря. Я внимательно присматривался к охранникам, очень уж не понравились мне их луки, они напоминали те, что я видел на картинках в инете, кривые штуки со множеством изгибов, сделанные из кусков кости и дерева. Эти луки хранились в специальных чехлах, откуда-то из глубин памяти у меня всплыло, чехлы назывались горитами. Луки очень походили на те, что были у земных скифов, и я помнил, что они при небольших размерах, до 70 сантиметров в длину, отличались огромной мощностью. Так-то мне было наплевать на эти луки, если только не вспомнить, что стрелы, выпущенные из них, вполне могли пробить некоего офис-менеджера на вылет. Ну, может, и не на вылет, но от этого не легче. Кроме луков, как я с печалью отметил, у каждого имелось несколько отвратительно острых метательных предметов, именуемых дротиками. В общем, моя задача не была легкой, это я увидел воочию. Мне предстояло пробежать, петляя, около 50 метров до леса, укрыться в нем от летящих стрел и дротиков, а потом, пользуясь только чутьем и удачей, выйти к городу, который отсюда находился километрах в 40. И это человеку, для которого выезд на пикник с шашлыками был на уровне путешествия за три моря. Кошмар. По дороге я внимательно осматривался, наблюдая за поведением охранников, и увидел, что они все были насторожены и готовы к любым гадостям. Рабов было человек 150, и если бы все сразу кинулись в лес, то точно ушли бы от солдат, большая часть, остальные полегли бы. У охранников луки были вынуты из горитов, стрелы наложены на тетиву, а то, что они умеют пользоваться своим оружием, я видел полчаса назад, когда солдат сбил стрелой зверька с дерева за 100 метров от нашей колонны. Мне кажется, что он это сделал нарочно, чтобы продемонстрировать. Вот что будет с каждым, кто решится бежать. Пришлось поверить Аркану и отложить побег на обратную дорогу. Поход к женскому лагерю занял около 3 часов. По прикидкам, до пункта нашего назначения было километров 15. Шли мы очень быстро. Лагерь открылся с возвышения. Он, как и наш, стоял на плоской равнине. Как я узнал у старожилов, рабыни там занимались ткачеством, выделкой кож и шитьем, не считая производства новых рабов, живот же не мешает женщине шить тунику или набедренную повязку. Фактически это была ферма, специализирующаяся именно на производстве новых рабов, причем производители постоянно менялись, чтобы улучшать породу. Обычно для случки подбирали самых сильных и крепких, но велось и несколько линий. К примеру, была и такая, красивых рабов спаривали с красивыми рабынями, чтобы на свет появлялись невольники для утех и работы в качестве домашней прислуги. Хозяева желали иметь красивый рабочий скот, а также сильный и выносливый. Я, конечно, вряд ли попадал в графу «красивый производитель», скорее в разряд сильного скота, поэтому ничего особо интересного не ожидал. Да и противно все это было. Хотя в моем теле и кипела нерастраченная мужская сила, но мысль о том, что придется совокупиться с неизвестной женщиной, через которую прошли многие мужчины, не способствовала одобрению этой затеи. А вдруг она от меня забеременеет, и мои дети всю жизнь будут рабами на этой хреновой планетке? От этой мысли делалось тошно. Все мое цивилизованное воспитание, все мои гены свободолюбивой казацкой донской вольницы протестовали против такого порядка вещей. Если я вырвусь из этого дерьма, сделаю все, чтобы помешать рабовладению. Широкие деревянные ворота тяжело, со скрипом, открылись, и мы вошли на территорию лагеря. Особого ажиотажа не виделось, похоже, здесь привыкли к приходу партий мужчин. Нас провели к зданию в центре лагеря. Это был огромный барак, длиной метров 200, не меньше. По дороге мои сотоварищи рассказывали, что в этом бараке огромное количество, не менее 1000, комнаток, в которых, собственно, и происходит все действо. На все про все нам отпускалось 2 часа. За это время мы имели право зайти в любую комнатку и вступить в контакт с женщиной, которая в ней находилась, а в знак того, что там не идет процесс сайте, на двери вывешивался засохший кукурузный початок, что-то вроде фаллического символа. Посреди барака тянулся длинный коридор, терявшийся вдали, он освещался окошками, сделанными под потолком. Мне почему-то казалось, что женщины в этом лагере должны быть зашуганы. Сидит, мол, такая рабыня и все время плачет, ожидая, когда придет производитель и овладеет ею под всхлипывание и причитание о несчастной жизни. Все оказалось не совсем так, а вернее, совсем не так. Когда я в числе претендентов шел по коридору мимо кабинетов, неожиданно дверь одного из них распахнулась и довольно крепкая рука втянула меня внутрь. Я оказался перед светлыми очами женщины лет 25-30, довольно миленькой, но выше меня более чем на полголовы. Вообще-то я уже стал привыкать, что все вокруг выше меня. Большие размеры местных обитателей, а также животных и растений, конечно, объяснялись условиями гравитации, все тянулось ввысь, зато и кости живых существ, и древесина были менее прочны, чем на Земле. Природа практична, зачем тратить больше ресурсов на укрепление плоти, когда можно обойтись гораздо меньшим количеством материала. В общем, все люди, которых я видел в этом мире, отличались высоким ростом и довольно субтильным телосложением. Если у мужчин это смотрелось как-то по-женски, то у женщин, судя по тому экземпляру, что стоял передо мной, это выглядело прелестно. Стандартная набедренная повязка и что-то вроде короткого топика прикрывали ее смуглое тело, а немного раскосые большие серые глаза с интересом рассматривали мое приземистое массивное тело. «Привет, белый!» Со смехом поприветствовала меня эта подиумная модель. Наконец-то я выцепила что-то интересное, а то одни и те же, одни и те же. Ты откуда такой взялся? Иди сюда, садись на лежанку, знакомиться будем. Или ты сразу готов перейти к делу? О, вижу, уже готов. А чего остолбенел? Ну-ка иди сюда, времени не так много, а тобой еще моя подружка заинтересовалась, Синига, она тебя в щелку видала, когда вас по полю вели. Как я ловко тебя выдернула. Ай да я, ай да молодец. Все это девушка выпалила скороговоркой, не дав мне сказать ни слова, затем в считанные секунды она ободрала меня, как капустную кочерыжку, сорвав набедренную повязку и плюхнув на лежанку. Вот не думал, что со мной так легко сладить какой-то девчонке. Впрочем, я и не сильно сопротивлялся, два раза. Потом мы лежали рядом, в испарине, довольные друг другом. Как всегда, после этого дела меня потянуло поговорить. «Скажи, Хаем, как тебя звать-то?» «Карана». «Карана, у тебя много мужчин было». Девушка хихикнула, поглаживая мне живот. «Глупый. Я что их, считала? У меня уже трое детей есть, удачно зачатые. Вообще-то я из рабынь для прислуги, сюда недавно попала. Провинилась, побила хозяйскую посуду, вот они сюда меня и засунули, типа в наказание, вместе с подружкой моей, Синегой. Кстати, я бы, конечно, еще с тобой покувыркалась, но как подружку обидеть? Давай, собирайся с силами, скоро к ней пойдешь, а надо, мне и тебя хватит. Да, а может, и правда ну ее, эту Синегу. Так вот, здесь даже лучше, чем в семье хозяина, веселее, много мужчин, много женщин, а там, шаг не сделай, хозяйка лупит все время. Я красивее ее в 100 раз, вот она и ревнует, стоит хозяину позвать меня к себе в постель. Хозяйка потом лупцует, якобы за какие-то провинности, грязная корга. Сама побила посуду и на меня свалила, в отместку. А тут не так уж плохо, а то, что ты рабыня, тебя не угнетает. Неужели на свободу не хочется? А я другой жизни не знаю, я так и родилась рабыней. Как вошла в возраст, с мужчинами стала спать. Если я выйду на свободу, куда я пойду? Что буду делать? Спать с мужчинами, пока им меня хочется, в публичный дом. Так чем жизнь на свободе отличается от моей здесь? Тем, что там еще и голодать можно, а тут всегда накормят, дадут одежду, дадут мужчину, чтобы с ним спать. Тем более, что после смерти, если я буду правильно себя вести и не нарушать законов, я могу возродиться уже той же хозяйкой поместья с множеством слуг, и тогда сама буду помыкать рабами. Наша жизнь тут временная, так говорят жрецы, у нас множество циклов перерождения, и если вести себя хорошо, можно возродиться богатой и успешной. Я задумался, вот те раз. Это все ведь напоминает индийские верования. Перерождение, карма, очень удобная религия для поддержания порядка в государстве. Сегодня ты раб, а завтра богатей. Очень, очень удобная религия. Хорошо они промывают мозги согражданам. Ну так что, беленький, продолжим. Тебе помощь. И она помогла. 2 часа пролетели как 1 минута. По коридору засновали охранники и забарабанили в двери. Карана потянулась гибким обнаженным телом, блестящим от любовного пота, и сказала: «Ну что же, прощай, беленький, надеюсь, еще увидимся. При твоем небольшом росте твои части тела, Хаем, очень даже достойны. Рада, что я тебя уцепила, а Синега будет ругаться. Ой-ой». Она рассмеялась и утомленно закрыла глаза. На обратном пути колонна шла гораздо медленнее, как минимум в 2 раза, все шагали в разнобой, нога за ногу, нестройно, некоторые охранники частью спрятали луки в гориты, а другие размахивали ими в такт движению, обсуждая тех стройняшек, которых посетили. Они яростно обличали друг друга в брехне. Один упорно спорил с товарищем, доказывая, что тот ну никак не мог посетить 10 женщин за 2 часа, а оппонент упорно настаивал на своем. Дескать, он-то мог, а все остальные не способны на такое, потому что они жалкие подобия мужчин. 2 охранника на этой почве даже чуть не подрались. Заключенные тоже обсуждали недавние впечатления. В общем, все было так, как описывал Аркан. Все это я отмечал, наматывал на ус и готовился к побегу. Место для судьбоносного рывка я наметил еще по дороге в женский лагерь. Река там делала крутой поворот под 90 градусов, и можно было бежать вдоль нее прямо вглубь джунглей, ну а там уже ясно будет, что и как. Конечно, мне было сложно, с моим-то зрением, видеть то, что находится далее 100 метров, какие-то туманные картинки, но что поделать, я надеялся на свою удачу. Это место находилось примерно на полпути к нашему лагерю, что меня вполне устраивало. Утомленные любовными играми охранники расслабятся еще больше под палящими лучами солнца, и мой замысел легче будет осуществить. Через 3 часа, как я уже говорил, дорога назад заняла минимум в 2 раза больше времени, мы подошли к тому месту, которое было назначено мной для побега. День склонялся к вечеру, здесь это самое жаркое время суток, ни единого дуновения ветерка, только палящее солнце и пыльная дорога с выбитыми волокушами колеями. Наклонив голову, боковым зрением я осторожно стал изучать обстановку. Ага, охранники собрались кучками и увлеченно обсуждают поход к бабам, заключенные тихо переговариваются и идут, взбивая пыль сандалиями. Пора. Я рванул из строя и успел пробежать 30 метров, когда мой побег был замечен. Охранники закричали, загомонили, а я все бежал, ожидая, когда же мне в спину воткнется стрела с полированным обсидиановым наконечником. В предвкушении смертельной стрелы я постоянно изменял направление движения и несся вперед, как взбесившийся паровоз. Но выстрела не последовало, то ли охранники не успели снять свои луки, заброшенные за спины, то ли решили, что возьмут меня и так, выследив в джунглях. В любом случае я беспрепятственно проник под густую тень зарослей. Я мчался так, что сердце чуть не выпрыгивало из груди, а в глазах крутились огненные круги. Никогда в жизни я не бегал с такой прытью. Вероятно, моей скорости очень помогала такая картина. Мой толстый белый зад с торчащим ежиком стрел. Хотя, я давно не видал свой зад в зеркале, сейчас он был не таким уж и толстым, для землянина, конечно. Тяжелый труд на воздухе, сытное, но не слишком калорийное питание способствовали тому, что мой жир почти весь преобразовался в мышцы, и сейчас я больше напоминал штангиста, чем офисный планктон, вскормленный на бигмаках. Итак, я несся, как танк, раздвигая телом кусты, сбивая хищные цветы, хлопающие своей обманчиво красивой пастью, отмахивался от семафорных жуков и громадных комаров, норовивших усесться мне на спину или на макушку. Не знаю, с какими целями, но явно не для того, чтобы нашептать мне в ухо стихи Омара Хайяма. Остановился я только через 1 час напряженного бега, когда уже совсем не мог двигаться. Привалившись спиной к стволу дерева, я сел и усмехнулся. Мог ли я предполагать несколько месяцев назад, что буду бегать голышом под джунглем, да еще после 2-часового секса, с такой скоростью, что прежде и не ожидал от своего нежного организма. Немного отдышавшись, я побрел вперед, то перебегая трусцой, то быстрым шагом. Сейчас мне надо было уйти как можно дальше в джунгли, отрываясь от преследования. Представляю, что там сейчас делается, охранникам точно не поздоровится, если они меня упустят. Кстати сказать, после посещения лагеря женщин мне стало гораздо понятнее, как бы это сказать, идеологическая составляющая рабства. Вот почему не вспыхивают бунты рабов, почему они не бросаются на жалкую кучку охранников, чтобы растерзать их. Первое и главное, это религия, вера в то, что они возрождаются бесчисленное количество раз и за свою карму получают хорошие и плохие судьбы. Второе, хаем. Да и первого хватит. Остается только небольшой процент тех, кого насильно захватили или продали в рабство за долги и преступления. Вот те стремятся на свободу, но боятся за свою жизнь. Да и опять, кстати, все сводится к религии. Надо переждать до смерти, а там глядишь, олигарх. Почему это наши правители в России еще не приняли такую религию на вооружение?